Часть третья. Суданская кампания окончилась несколько месяцев тому назад. Разбитая голова Дика поправилась, и Центральный Южный Синдикат уплатил ему известную сумму за его работы, которые, как они сочли нужным сообщить ему, были не совсем на высоте своего назначения и их требований. Дик письмо это бросил в Нил, получил по чеку в Каире и там же распростился с Торпенгоу. «Я намерен теперь некоторое время отдохнуть», — сказал корреспондент. «Не знаю, где поселюсь я в Лондоне, но если нам суждено Богом встретиться, мы, наверное, встретимся. А вы уж не думали ли оставаться здесь в ожидании новой войны? Войны теперь не будет до тех пор, пока наши войска не займут вновь Южный Судан. Попомните мои слова. Прощайте. Благослови вас Бог. Возвращайтесь, когда истратите все деньги, и сообщите мне ваш адрес». Торпенгоу уехал. А Дик еще некоторое время мотался по Каиру, Александрии, Измаилии и Порт-Саиду, особенно Порт-Саиду. Несправедливость и пороки царят повсеместно во всех частях света. Но квинтэссенция всех несправедливостей и пороков всех материков земного шара находится в Порт-Саиде. Через этот окруженный песками ад, где мираж играет целыми днями над горькими озерами, проходят бесконечной вереницей большинство мужчин и женщин, которых вы когда-либо знавали и которых вы увидите здесь, если только прождете их достаточно долго. Дик поселился в доме скорее шумном, чем приличном, и проводил вечера на набережной, посещая большое число прибывающих судов и видясь на них со многими друзьями и знакомыми. Тут он встречал прелестных и любезных англичанок, с которыми он вел довольно игривые разговоры на веранде отеля «Шеффорд», и вечно спешащих военных корреспондентов, и знакомых шкиперов с тех судов, которые во время суданской кампании перевозили войска, и множество офицеров, отправлявшихся в колониальные войска или возвращавшихся на родину, и множество других лиц, принадлежащих к менее почтенным профессиям. Здесь ему представлялся выбор моделей всех существующих рас Востока и Запада и возможность видеть их в моменты сильнейшего возбуждения за игорным столом, в кабаках, танцклассах и всевозможных вертепах и притонах разврата. А для отдохновения от столь возбуждающих зрелищ и картин к его услугам была длинная перспектива канала, раскаленные пески пустыни, вереницы кораблей и белые палаты госпиталей, в которых лежали английские солдаты. И он пытался перенести на холст или картон углем, карандашом или красками все, что он видел и успевал уловить. И когда весь его запас моделей и натуры истощался, он опять искал новые сюжеты. Это было увлекательное занятие, но оно уносило много денег, и он уже выбрал вперед причитающееся ему 120 фунтов годового дохода. А теперь придется или работать, или подыхать с голоду, решил он, и ждал решения своей судьбы, когда неожиданно получил загадочную телеграмму от Торпенгоу из Англии, гласившую: «Возвращайтесь скорее, вам повезло. Приезжайте». Широкая улыбка разлилась по его лицу. «Уже», — подумал он, — «это приятно слышать. Сегодня ночью устрою оргию. Теперь все равно. Или пан, или пропал. Настало время, чтобы и мне повезло, наконец». И вот он вручил половину своей наличности своим добрым друзьям, господину и госпоже Бинна, и заказал им самый залихватский занзибарский танец. Месье Бина весь трясся с перепоя, но мадам приятно улыбалась, сочувственно кивая головой. «Месье, вероятно, хочет найти тело и, конечно, будет зарисовывать. Я знаю, месье любит странные забавы». Сам Бина при этом приподнял голову над койкой, стоявшей в задней каморке, и дрожащим голосом пробормотал: «Понимаю. Мы все знаем, месье. Месье художник, как некогда был и я, и в результате месье заживо попадет в ад, как я попал». И он безобразно засмеялся. «Вы также должны присутствовать во время танца. Я так хочу», — сказал Дик. «Вы мне нужны». «Вам нужно мое лицо? Я так и знал. Боже мой! Это чтобы запечатлеть весь ужас и весь позор моего падения. Нет, я не хочу. Убери его отсюда. Это сам дьявол. Или, по крайней мере, потребуй с него Селестина дороже». И добрейший господин Бина принялся метаться и кричать. «В Порт-Саиде все продажно», — сказала мадам. «И если вы желаете, чтобы мой супруг пришел в зал, это будет стоить дороже. Полсоверена, согласны?» Деньги были уплачены вперед. И ночью на заднем дворе дома господина Бина, обнесенном высокой каменной стеной, состоялась бешеная пляска после обильного явствами и особенно питьем ужина. Сама хозяйка в полинялом шелковом платье, поминутно сползавшем с ее желтых плеч, сидела за расстроенным дребезжащим роялем и под звуки избитого западного вальса при свете керосиновых ламп голые занзибарские девушки кружились в неистовой бешеной пляске. Сам Бина сидел на стуле и бессмысленным взглядом ничего не видящих оловянных глаз смотрел перед собой до тех пор, пока вихрь пляски и дребезжание рояля не проникли сквозь винные пары и алкоголь, заменивший кровь в его жилах, после чего его лицо вдруг засветилось. Тогда Дик грубо взял его за подбородок и повернул его лицом к свету. Мадам при этом взглянула через плечо и улыбнулась, оскалив все зубы. Дик, прислонясь к стене, зарисовывал всю эту картину более часа, пока керосиновые лампы не начали чадить, а танцовщицы не упали в изнеможении на землю. Тогда Дик захлопнул свой альбом и повернулся, чтобы уйти. Бина тихонько дотронулся до его локтя. «Покажите!» — тоскливо прохныкал он. «Ведь я тоже когда-то был художником, да, я!» Дик показал ему свой набросок. «И это я?» — воскликнул несчастный. «Вы это увезете с собой и покажете всему свету, каков я, Бина!» Он застонал и заплакал. «Месье заплатил за все!» — сказала мадам. — До приятного свидания, месье! Калитка заднего двора захлопнулась за Диком, и он направился по песчаной улице в ближайший игорный дом, где его хорошо знали. Если счастье улыбнется мне, значит, ехать. Если проиграюсь, то останусь здесь. Он расставил монеты в живописном беспорядке на сукне стола, не решаясь даже взглянуть на то, что он делает. Но счастье благоприятствовало ему. Три оборота колеса дали ему 20 фунтов, и он отправился прямо на пристань договориться с капитаном старого грузового парохода, который доставил его в Лондон с весьма скудным запасом капитала в кармане. Тонкий серый туман висел над городом. На улицах было холодно, хотя в Англии было лето. Веселая погодка, и, как видно, не расположено даже измениться, — подумал Дик, шагая от доков к западной части города. — Ну, что же мне делать? Тесно жавшиеся друг к другу дома не дали ответа. Дик смотрел на длинные неосвещенные улицы и прислушивался к шуму движения. «Ах вы, кошачьи норы!» — сказал он, обращаясь к ряду почтенных полуособняков. «Знаете ли вы, что вам предстоит? Вы должны будете доставить мне лакеев и горничных, и королевскую роскошь, вот что!» И при этом он причмокнул губами. «А пока я приобрету себе приличное платье и обувь, а затем вернусь и буду попирать вас ногами!» Он энергично зашагал и вдруг заметил, что один сапог у него сбоку лопнул. Когда он остановился, чтобы разглядеть изъян, какой-то прохожий столкнул его в сточную канаву. «Ладно», — подумал он, — «и это тоже зачтется. Погодите, я тоже потолкаю вас». Хорошее платье и сапоги стоят недешево, но Дик вышел из магазина с уверенностью, что теперь он на некоторое время будет прилично одет, но всего только с 50 шиллингами в кармане. Он вернулся на улицы, прилегающие к докам, и поселился в одной комнатке, где наволочки и простыни были снабжены огромными метками на случай кражи, и никто, кажется, никогда не спал в постели. Когда ему принесли платье, он разыскал центральный южный синдикат и там справился об адресе Торпингоу. Здесь ему намекнули, что синдикат еще должен ему немного за рисунки. «Сколько?» — осведомился Дик таким тоном, как будто он привык считать миллионами. — 30 или 40 фунтов. Если угодно, мы можем уплатить вам сейчас же, хотя обыкновенно мы выдаем деньги раз в месяц. — Если только я покажу им, что нуждаюсь в деньгах, то я пропал, — сказал сам себе Дик. — Я возьму свое потом. И громко добавил. «Не беспокойтесь из-за таких пустяков. Мне сейчас деньги не нужны, тем более, что я теперь уезжаю на месяц в деревню. А когда вернусь, тогда и заеду за этими деньгами». «Но мы надеемся, мистер Гельдер, что вы не намерены прервать с нами отношения». Так как профессия Дика состояла в изучении лиц и выражений, то он всегда зорко наблюдал за своим собеседником. И на этот раз... Тоже нечто особенное выражение лица говорившего не укрылось от его внимания. «Это что-нибудь да значит?» — подумал он. «Не буду ничего предпринимать, не повидавшись с Торпингоу. Тут пахнет чем-то крупным». И он ушел, не дав никакого определенного ответа, и вернулся в свою комнатенку на улице, прилегающей к докам. Это было 7-е число месяца, а этот месяц, как он отчетливо помнил, имел 31 день. Человеку с добропорядочными вкусами и привычками и со здоровым аппетитом нелегко просуществовать 24 дня на 50 шиллингов. Он платил 7 шиллингов в неделю за свое помещение, причем у него оставалось немного меньше 1 шиллинга в сутки на пищу и питье. Разумеется, он прежде всего закупил материалы для живописи, в которых он уже давно нуждался. За полдня исследований и сравнений различных способов питания он пришел к заключению, что наилучшая пища – это сосиски с картофелем по 2 пенса за порцию. Сосиски, как закуска, раза 2-3 в неделю – недурно. Те же сосиски на завтрак уже несколько однообразно. Сосиски на обед положительно возмутительно. И по прошествии 3 дней Дик возненавидел сосиски и заложил свои часы, чтобы перейти к бараньей голове, которая, впрочем, не столь уж дешева, как это кажется, так как в ней много костей. Затем он снова вернулся к сосискам и картофелю, а после того ограничился уже 1 картофелем в течение целого дня и чувствовал себя весьма скверно, потому что ощущал боль в желудке от недоедания. Тогда он заложил свой пиджак и галстук и с сожалением вспоминал о тех деньгах, которые он раньше попусту тратил на пустяки. Ничто так не располагает к назидательным размышлениям, как чувство голода. И Дик во время своих редких прогулок по городу, он чувствовал потребность в мационе, потому что мацион возбуждал в нем такого рода желания, которые не могли быть удовлетворены. Встречаясь с людьми, невольно делил весь род человеческий на 2 категории. На тех, которые, по-видимому, могли бы дать ему поесть, и тех, от которых нельзя было этого ожидать. «Я раньше даже не подозревал, как многому мне еще придется научиться при изучении человеческих лиц», — подумал Дик. И в награду за его смирение провидение надоумило одного извозчика в той закусочной, где Дик питался в этот вечер, оставить недоеденной большую краюху хлеба. Дик взял ее и был готов даже сразиться с целым миром из-за обладания ею. Так дотянулся месяц до конца. и, не чуя под собой ног от нетерпения, он отправился получать свои ежемесячные доходы. После того он поспешил к Торпингову, и на всем протяжении коридора меблированных комнат Дик все время ощущал запах жареного мяса и других кушаний. Торпингоу жил на верхнем этаже дома с меблированными комнатами. Дик ворвался к нему и был принят в объятия столь горячие, что у него затрещали кости. Затем Торпингоу потащил его ближе к свету, не переставая говорить о 20 различных вещах сразу. «Но выглядите вы осунувшимся и похудевшим», — заметил корреспондент. «Есть у вас что-нибудь поесть?» — спросил Дик, глаза которого блуждали по комнате. — Сейчас мне подадут завтрак. Что вы скажете насчет сосисок? — Нет, все, что хотите, только не сосиски. Торп, ведь я подыхал с голоду 30 дней и 30 ночей, питаясь одной кониной. — Но какое же было ваше последнее безумство? На это Дик принялся с неудержимым воодушевлением рассказывать о своем существовании в течение последних 2-3 недель, а затем расстегнул сюртук, под которым не оказалось жилета. «Жил я так, что едва-едва свел концы с концами, еле выкарабкался», — заключил он. «Разума у вас немного, но выносливостью вы можете похвалиться, а теперь поешьте, а потом потолкуем». Дик набросился на яйца и ветчину и уплетал их с таким усердием и жадностью, что вскоре его желудок уже не мог ничего более вместить. Затем Торпингоу передал ему набитую уже трубку, и он затянулся с таким наслаждением, с каким это делают люди, давно не видавшие хорошего табака. «Уф!» — вздохнул он. «Вот блаженство! Ну...» «Почему, черт возьми, вы не обратились ко мне?» «Не мог. Я и так уже должен вам слишком много, дружище. А кроме того, у меня было нечто вроде предубеждения, что эта временная голодовка принесет мне счастье впоследствии. Теперь это дело прошлое, и никто в синдикате не знает о том, как мне туго пришлось. Ну же, выпаливайте скорее. В каком именно положении находятся в настоящее время мои дела?»